то, что не найти в аду. Соль на руки пересыпь, вождь глухой седой старик. Мне правду бы найти, да не сбиться бы с пути. Мудрой книги нет конца, о скитаниях отца. Из нахлебников страна, но все хотят на облака. А вокруг седой туман, лезет в бедный наш карман. Небо, небо, веры дай, чтоб найти дорогу в рай. Сивку-бурку запряжем, да полезем на рожон. Береженых берегут, но взрослые не лгут. Ни узды, ни седла, все похапала братва. Раскупили за рубли то, чему нету цены. Мудрой книге нет конца, о скитаниях отца. Из нахлебников страна, но все хотят на облака. А вокруг седой туман,